Я извлек из этого эксперимента один важный урок. Я часто слышал и читал, что мы являемся тем, о чем думаем, что мы сами сдерживаем себя своими мыслями, но лишь теперь пережил нечто неповторимое, во всяком случае с моей точки зрения, и все благодаря тому, что преодолел те сомнения и границы, в существовании которых виноват только я сам. SM. Тем утром мне наскучило удерживать в ладонях солнечную систему. Сам не могу поверить в то, что сейчас пишу. Как предлагала звучащая запись. Вместо этого я представил себе голубую дверь, точки 15. За ней было пусто. Я миновал красную, желтую, розовую, зеленую, фиолетовую и, наконец, белую дверь. Отталкиваясь от белого цвета, как от уровня 21, я перешел на уровень 26, где начал получать сообщения, предназначенные для других участников программы. Потом я сместился на уровень 27, где однажды встретил отца. Возникло чувство, что он занят, и я решил попытаться исследовать неизвестную мне территорию. Мысленно вообразив цифровой индикатор, я двинулся сквозь темноту спиной вперед. Цифры на индикаторе сменялись очень быстро, и я не мог за ними уследить. Когда там засветилось число 100 или 98, я остановился и увидел толпу кружащихся людей. Они казались голограммами, но от них исходило сообщение, свидетельствующие о жизни. Одни не обратили на меня внимания, другие отстранились, но несколько человек с откровенной радостью бросились навстречу. Я ощутил их чувства. Они заблудились и решили, что я могу отвести их назад. Я спросил, кто эти люди, и мне сказали, что они просто изучают все вокруг и смогут вернуться в тело, когда им захочется. А другие дожидаются смерти своих материальных тел, после чего станут свободными. Однако те, кто все это объяснял, добавили, что некоторые оказались здесь не по своей воле и не могут вернуться самостоятельно. «Боб, в этот момент я услышал твой едва доносящийся голос. Теперь ты вернешься в точку 10. Я в панике сообразил, что твой голос необходим мне, чтобы найти дорогу назад. Я попробовал за кого-нибудь уцепиться, но не получилось, а потом мгновенно оказался в своей УКОС. УКОС – управляемая камера с оптимальной средой. Примечание автора. Я издал вздох облегчения, крепко выругался и перебрал в памяти случившееся. То же самое я делаю сейчас, когда составляю этот отчет. Первое. Мне не верится, что это был просто сон. Я пишу этот отчет через 2 недели после эксперимента, но меня до сих пор переполняет ощущение достоверности случившегося. Второе. Я не верю в случайности. Хотя мне не очень понятно, что все это означало, я убежден, что не мог без причины пережить нечто такое, о чем никогда прежде не задумывался. Третье. Факт. В больницах лежит много кататоников и коматозников, и врачи не в состоянии вернуть их к жизни.